Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Голуби как средство связи. Не хуже мобильных телефонов. Только прятать в воровском кармане намного хуже. Сергей Филатов. Друзья, всем привет! И у нас объявился Филатов Сергей Николаевич. Объявился он как? Мне написал человек и говорит, я выставил объявление о том, что я потерял телефон. В общем, стандартная схема по находкам, и объявляется Филатов Сергей Николаевич. После долгого отсутствия мы наконец-то нашли его номер. Я сейчас прикреплю записи звонков, которые делал человек, а потом и сам попробую дозвониться до Филатова Сергея Николаевича. И, кстати, есть информация, причем проверенная информация, что Филатов Сергей Николаевич сейчас активно работает по Российской Федерации. Поэтому, если кто-то хочет услышать старого доброго Сергея Николаевича, то искать его нужно на русских площадках по бюро находок. В общем, приятного просмотра, погнали посмотрим, что у нас вышло. Мне надо ехать в этот Никополь, давайте. Через сколько вы, через 5 минут будете, алло? Так, какие трещины на дисплее? Будешь забирать его или нет, трещина? Ну, телефон у тебя на руках. Так я тебе сказал, твой телефон, тебе непонятно что? Ну, так какие трещины, я же не знаю. Так, на чем подъедешь? Зеленая Нива, как обычно. А, как обычно, на зеленой Ниве, да? Ну, ты загонишь место или что, я не могу понять. Серега, а ты? А ну, стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Алло. А что это? Я не понял, где вы пропали? Алло. Николаевич, добрый день. Что вы хотели? Пообщаться, есть минутка? Не, нема. А в чем проблема, я не понимаю? Ну потому что ты мне нахуй не нужен. Так а так сколько между нами всего было? Чего нахуй не нужен? Ты дятел ебаный, полетел нахуй. Николаевич, ну харе. Алло, так а Николаевич, слышишь? Что хотел сказать? Алло. Николаевич. Алло. Алло. Добрый вечер. Это Гарем, да? Мне Сергей Николаевич, можно? Не знаю, посмотрите, там в другом месте. Ну, я в ГРМ попал же, правильно? Мне просто Николаевича надо. Алло. Алло. Малый, ну что ты необщительный такой? Серега. Алло. Николай, вы там не проснулись еще или что, я не могу понять, алло. Алло, Николаевич. Хоть я раз ему такое сказал, а ну. Алло. Алло, добрый вечер. Что вы хотели? Сергей Николаевич, есть минутка пообщаться, я как бы заплатить готов денежку. Не, ну так финиш бабки пообщаемся, давай. Серег, а что по деньгам вообще? Алло. Николай, здравствуйте, алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вообще? Как жизнь молодая? Да не хочешь. Я понял. Все путем, все ровненько двигаемся. Наконец. Я понял. Как там ход вообще? Нормально? Замечательно. Слышишь, а шо эти все, вот эти вот, понял, там за тебя говорят, не проснулись, Нива зеленая. Что это, прикол тянут, да, какой-то? Да хуй поймешь. Пацаны, понял, показали, понял. Если слышу знакомое что-то. А? Короче, обиделся, я больше тут не уберёт. Да, я телефон, походу, выключил. Чё делать будешь? Слушай, ну, остается только песню у сердца как-то растопить. Имя Сергей имеет различные версии происхождения. Одно из них – это то, что судьба Сергея складывается, словно мозаика, из дурных и хороших поступков, излишнего доверия и мягкости, и, напротив, стойкости и твердости в решениях. Имя моё Сквертослав, я приставлен от братства, душу твою опекать попытаться. В белой простынке пойдешь по планете, весь по земле разнесешь по свете. Меня зовут Малафей, мы с тобой не знакомы, но таких светлых людей я уже и не вспомню. В разе света мы тебя ждем, каждый день, каждый час. Приходи, великий Сергей, озари светом нас. Для тебя я просто юрец, парень простой. Ты Серега нам как отец. Ах, приди скорее. Ниву ты свою заводи, пухлую Ксюшу тоже вези к нам. Бантры света все пропоем, ступишь братство. Вместе споем хиты Адриано. Мантры света все пропоем. Хиты Адриано. Свет вольется. Хиты Адриано. Ему не свойственно терять надежду в самых тупиковых ситуациях. Именно в эти моменты в нем проявляются скрытые силы. В жизни Сергею не хватает блеска, и он всячески стремится к нему. Этот мужчина обязательно останется в памяти людей.